Глава 9. Вопрос в точку. По велению мышиного совета Ферло отправился за братом. Он нашел Десперо в библиотеке. Стоя на большой раскрытой книге, крепко обвив хвостом ножки, он дрожал всем своим маленьким тельцем. Десперо читал себе вслух знакомую сказку. Он решил перечитать ее с самого начала до самого конца, чтобы убедиться, что рыцарь и прекрасная девушка никогда не расстанутся, что они станут жить-поживать и добра наживать. Десперо ужасно хотелось прочитать эти утешительные слова. «Станут жить-поживать». Он отчаянно хотел произнести их вслух, удостовериться, что это чувство, эта любовь, которую он испытывает к принцессе Горошинке, обязательно будет со счастливым концом. Он читал сказку, точно заклинание. Точно стоит произнести слово, и оно непременно сбудется. «Вот-вот», — пробормотал Ферло себе под нос. Он то смотрел на брата во все глаза, то негодующе отводил их в сторону. «Именно это я и имел в виду. И именно это. Ну и фрукт. Что он тут, спрашивается, делает? Бумагу вроде не жует. Не, он с ней разговаривает. С бумагой-то! Это неправильно. Так не положено. Эй!» — окликнул он Десперо. Тот продолжил читать. «Эй, ты!» — крикнул Ферло. «Десперо! Тебя ждут на мышином совете!» «Что? Прости, не расслышал». Десперо оторвался от книги. «Тебя вызвали на мышиный совет!» «Меня?» Тебя. Но я сейчас занят, сказал Десперо и снова наклонился над книгой. Ферло вздохнул. Ну и фрукт. Обалдеть. Ничем его не проймешь, ничем. Я был прав, что сдал его отцу. Этот парень больной на всю голову. Ферло проворно вскарабкался по ножке стула и, перепрыгнув на книгу, уселся рядом с Десперо. Постучал лапкой ему по голове. Разок, другой. «Послушай, все члены мышиного совета не из тех, кто ждет, дожидается. Они требуют, чтобы ты явился. Это приказ. Ты обязан идти со мной. Немедленно». Десперо повернулся к брату. «Ты знаешь, что такое любовь?» — спросил он. «Что?» «Любовь». Ферло покачал головой. «Нашел, о чем спросить. На твоем месте я бы спросил, почему меня вызвали на мышиный совет. Вот это было бы в точку». «На свете есть кто-то, кто меня любит», — не унимался Десперо. «И я тоже ее люблю. И важнее этого просто ничего не бывает». «Тебя кто-то любит? Ты кого-то любишь? Да какая теперь разница? Мышиному совету на это плевать. У тебя очень серьезные неприятности, братец». «Ее зовут Горошинка». Ты о чем?» «Ту, что меня любит, зовут Горошинка». «Ну ты фрукт! Ты чего вообще не врубаешься? Не понимаешь, что родился мышью? Не сечешь, что тебя вызвали на мышиный совет? Давай двигай ногами! Таков закон! Таков приказ!» Десперо вздохнул. Потом он протянул лапку к словам «прекрасная девушка» и нежно погладил каждую букву, а потом поднес эту лапку к губам. «Ты что, совсем сбрендил, а?» — возмутился Ферло. «Топай за мной!» «Я вас боготворю», — прошептал Десперо. «Клянусь честью». А после этого, читатель, он последовал за Ферло. С книги на стол, со стола на стул, вниз по ножке, потом по полу библиотеки и, в конце концов, туда, где ждали его члены мышиного совета. Десперо шел за братом навстречу своей судьбе.